Глава 45. Потянулось время. Капитан Двор продолжал лежать недалеко от двери и лишь изредка подергивал ногой. Примерно раз в 5 минут. В приемную дважды заглядывал лейтенант Фрум, но так и не решился зайти в кабинет майора Понана, потому что часть выданного им задания сделать не удалось. От легкой вибрации включившейся вентиляции на столе звякнула фарфоровая статуэтка из коллекции уволенного полковника Фемастера. В трубах загудел теплоноситель. По ночам здесь давали тепло. Когда с момента падения Двоора прошел 1:32, дверь приоткрылась, и в кабинете снова появились доставщики. При них была платформа, на которой лежал майор Понан. Опустив платформу, доставщики положили тело на прежнее место, сложили платформу и вышли, на ходу включая режим невидимости. Прошло еще несколько минут, и майор Понан подскочил на месте, словно его ткнули иголкой. «Ой, что это? Где? А ну прекратите сейчас же!» Его крик заставил очнуться капитана Двора. Увидев на полу Понана, он сейчас же вскочил и помог майору подняться. «Что с вами, сэр?» «Ой-ой-ой!» – простонал майор, опускаясь на стул. «Должно быть, перемкнуло от страха перед его превосходительством!» «Видимо, и меня тоже!» – произнес капитан, ощупывая себя и чувствуя какую-то странную тяжесть, будто перебрал накануне. «Фу!» выдохнул Понан и пригладил редкие волосы. «И такая, знаешь, дрянь привиделась, будто режут, понимаешь?» «Видимо, кошмар, сэр». «Да, до сих пор все тело болит». Внезапно дверь открылась, и появился лейтенант Фрум. «У вас все в порядке, сэр?» спросил он. «А что у нас может быть не в порядке?» – поинтересовался капитан, подходя к лейтенанту. «Уж не причастен ли этот Фрум к непонятному состоянию капитана Двоора?» «Я это...» – лейтенант выглядел растерянным. «Я увидел в коридоре двух незнакомцев, сэр, и они повезли куда-то сюда носилки». «Носилки?» «Так точно». Я подумал, может, кому-то тут плохо, но вскоре они вышли уже без носилок. «Капитан, вы что-нибудь понимаете?» Болезненным голосом поинтересовался майор Понан. «Мы разберемся, сэр. Можете быть свободны, лейтенант Фрум». «Конечно, сэр. Прошу прощения». Лейтенант вышел, и майор с капитаном остались одни. «Немного тако, Двор?» – спросил Понан, открывая бутылку. «Да, сэр, с удовольствием», – сказал капитан, возвращаясь к столу. Понан достал 2 фаянсовых стаканчика и посмотрел их на свет. «Полковнику Фемастеру они очень нравились. Он считал, что это какая-то историческая ценность», – не ко времени вспомнил Двор. «А теперь мы пьем из них тако». «Скверный, консервированный тако. Но другого у нас просто нет». Майор разлил напиток по стаканчикам, и они выпили. «Так, что-то вроде прояснилось», — сказал майор Понан. «Кажется, нас прервали. Мы обсуждали... А что мы обсуждали?» «Вы предлагали что-то придумать, сэр. Какой-то козырь, чтобы отбиться от его превосходительства». «Да, если он даст нам возможность вставить хоть словечко. Вы можете что-нибудь придумать?» «Вы имеете в виду какой-нибудь новый ход? Что-то, что поможет нам эффективнее действовать против базы противника?» «Да, капитан, именно это. Раз уж мы не смогли лишить человека в прикрытие, нужно найти иной способ накрыть эту лавочку». «Хочу напомнить, что они по-прежнему эффективно поддерживают диверсантов, работающих по обе стороны гор». «Я в курсе этих событий, сэр. 2 дня назад на стоянке Комутай Накладными зарядами они вывели из строя 12 тяжелых роботов. «А почему вы не доложили мне раньше?» – возмутился майор. «Кому-то и не в нашем районе, сэр. Это материк Аврора, за проливом». «Ну, хоть что-то происходит в другом месте», – облегченно вздохнул майор. «Так что у нас за козырь, капитан? Я же вижу, что у вас что-то припасено». Майор поднялся из-за стола и, слегка прихрамывая, прошелся до карты района и обратно. «Могу предложить следующее», – начал было капитан. «Стоп!» – прервал его майор. «Подойдите-ка сюда». Озадаченный двор подошел к майору, который стоял под настольной лампой возле карты и рассматривал свои брюки, оттягивая штанины по сторонам. «Вы что-нибудь видите, капитан?» «Я не совсем понял, сэр». «Да стрелки! Тройные стрелки! Они ж ведь исчезли!» «Разве?» Капитан нагнулся и опустил лампу ниже. Действительно, там, где любой вменяемый военный накатывал 3, а то и 4 ряда стрелок, теперь не было намека даже на одну. Стрелки не просто осели, как бывало от сырости. От них не осталось даже следа, и штанины выглядели словно трубы. «И еще пятно, сэр!» «Что за пятно?» «Вы недавно пролили окию, и она попала вам на брюки, оставив заметное пятно. Я еще тогда подумал, что вам без химчистки не обойтись. А теперь этого пятна нет». «Так, ладно». Майор оставил брюки в покое и вернулся за стол. «Может, я просто что-то забыл. Все-таки стресс. Что вы там говорили, капитан?» «Была у нас одна программа, сэр, но руки до нее так и не дошли. Мы собирались сделать фальшивые брейн-фиксеры». «Маяки, что ли?» «Так точно. Именно по ним станция и определяет своих и чужих. Если мы сумеем сделать фальшивые метки, можно пустить одну танкетку, и она в упор все изрешетит из автоматических пушек. Нам даже не придется уничтожать все до последней гайки. Достаточно сжечь складские трейлеры. И тогда база не сможет поддерживать диверсантов и тайных агентов». Старую базу окружала крепкая бетонная стена. Ее даже гауссы из своих 70-х с трудом расколупывали. Теперь таких заграждений нет, и можно использовать легкую технику. «Ну хорошо, а что для этого нужно?» «В идеале хорошо бы захватить броневичок и быстренько вырезать из него маячки, чтобы наварить на Сато». «Так вроде бы мы недавно гонялись за таким броневичком». «Увы, сэр, в тот раз не получилось. Мы не учли, что противник будет готов к нападению легких роботов». «Надо было послать гауссы». «Да, сэр, но это ведь был всего лишь легкий броневичок. Его даже зенитной пушкой вскрыть можно. Поэтому пилоты его особенно не ковыряли. Старались сохранить корпус». «Ладно. Значит, вы полагаете, что мы можем преподнести это Ниму Роттеру в лучшем виде?» «Да, сэр. Безусловно. Это лучший вариант». В дверь постучали. «Кто там? Заходите!» — крикнул майор, снова ожидая увидеть лейтенанта Фрумма. Однако это был сержант из отделения секретной связи. «Разрешите, сэр?» — спросил он, заходя в кабинет. «Что принесли, сержант?» «Документ с грифом «Турбо плюс плюс». Сержант положил документ перед майором, а потом подал отдельный бланк. «Здесь нужно расписаться, сэр». «Но что это?» – удивился майор, ставя свою подпись. «Мне неизвестно, сэр. Машина выдает запечатанный документ с перечнем лиц, которые имеют право его распечатать. Единственное, что могу сказать, это ответ на запрос в главный военный архив». С этими словами сержант убрал подписанный бланк в папку и вышел, не спросив разрешения. Секретчики были весьма избалованы. Майор посмотрел на капитана. Тот пожал плечами. Помимо большого штампа главного военного архива, на нем была написана только фамилия Понана, который и вскрыл пакет, где оказался единственный документ. «Что там?» – спросил Двор. «Это ответ на наш запрос по поводу брошенного челнока. Они же вроде ответили, что информации нет. Видимо, покопались и нашли, а теперь прислали файл в развернутом виде. Возьмите, капитан, здесь нет никаких секретов, тем более теперь». Двор взял документ и стал читать. В нем сообщалось, что челнок за таким-то номером, такого-то числа и такого года был отправлен на операцию по захвату и выводу из строя артиллерийской орбитальной станции противника, поскольку предыдущие два налета штурмовой авиации результата не дали и были сопряжены с большими потерями. Однако и десантная операция не принесла успеха. Командос после высадки на станцию на связь не вышли, и о их судьбе ничего не известно. «Ну и что скажете, капитан?» «А что я могу сказать?» Двор пожал плечами. «Знаем мы об этом раньше, сто раз бы подумали, прежде чем отправить туда группу. Или, получим мы вовремя такую распечатку, смогли бы предупредить этого лейтенанта». «Да, сэр», – задумчиво произнес капитан Двор. «Но теперь мы можем извлечь из этого ответа пользу». «Какую?» «Медлительность системы Госвоенархива в какой-то мере нас оправдывает. Мы же отправили запрос?» «Отправили», – согласился майор. «Вот». А ответ получили только сейчас. «Да», – снова кивнул майор. «Может, еще отмажемся, а, капитан?» «Отмажемся, сэр. Должны отмазаться».